Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Каиндер Ким Юн Нам 16 апреля принял в Мансудском дворце съезда в Пхеньяне, нанесший ему протокольный визит, делегацию Объединенной Национальной Социалистической Партии Непала во главе с генсеком ее Центрального комитета Сонькаром Ралом Шириста, делегацию Монгольской Народной Революционной Партии во главе с генсеком Ирдене Зямьяном, делегацию партии Затия Бангладеш во главе с генсеком ее Национального Исполнительного Совета Мустафой Замалом Хайдером и делегацию Исламской Объединенной Партии Ирана во главе с первым заместителем генсека Сейедом Мехди Юлаем.